Глава 25. Сриска, полуорчанка. Когда внезапно исчез князь Вадим, во дворце началась настоящая паника. Правда, на самом деле, не из-за этого. О факте исчезновения князя и королевы вампиров стало известно позже, а сначала развалилось полдворца. Думали, нападение с использованием магии. Следы магии действительно обнаружили, а нападения нет. Когда разобрали завалы и вытащили пострадавших, поняли, что кое-кого не хватает. Глубже всех провалились и меньше всех пострадали гномы. Ничего удивительного, к коротышкам не привыкать. Они еще потом сопротивлялись, вылезать не хотели. Нашли древний погреб, полный вин, вот и дегустировали. Так увлеклись, даже не заметили, что троих не хватает. Потом оправдывались, мол, думали, они не провалились. Вообще, спасаемые гномы громко ругали эльфийское, но пить продолжали. У них традиция такая. Если попал под завал, то обязан выпить все, что окажется при тебе. Хорошая вообще-то традиция, но с перегибом. Мне, например, гномье пиво или оркская брага нравится куда больше, чем это эльфийское вино. И никакая традиция не заставит залить в себя этого вина больше одного кубка. Поначалу мы решили, что князь Вадим и остальные пропавшие заблудились в винных погребах. Размеры позволяли. Обыскали все, князя не нашли. Зато обнаружили вход в неизвестные подземелья. Большие и, что странно, полностью свободные от нечисти. Чтобы все проверить, понадобилось 2 дня. И это вампирам, которые в полной темноте чувствуют себя как дома. Нашли много чего интересного, даже зал с порталом. Толку, правда, от него никакого. Не работал так же, как тот, что в долине. А вот никаких следов князя не нашли. Вампиры клялись, что его там вообще не было, и версию, будто ушел порталом, пока тот еще действовал, отметали напрочь. Я хоть и числюсь официальной женой князя, меня в качестве кандидатуры на его замену никто не рассматривал, и это очень хорошо. Тем более, что дома князь Вадим издал указ о разводе, который действителен на Северном континенте и недействителен у нас на Фиоре. Однако дело вовсе не в указах и разводах. Боевым отрядом командовать могу, а брать под управление часть города не решусь. К тому же сразу после исчезновения Вадима начались проблемы. Справедливости ради, нужно сказать, произошло это вовсе не из-за его незаменимости. Просто что-то случилось у врагов. Единая армия распалась, и каждый стал сам за себя. Кто-то продолжал неспешно заниматься очисткой проклятых земель. Кто-то развернулся и отправился домой. А кто-то наоборот рванул вперед. Вот одна из таких армий и оказалась под стенами столицы. А с другой стороны почти сразу подошел крупный отряд черных орков. Спрятаться и притворяться, что город необитаем, не было никакой возможности. Тем более, что орки наверняка пришли по следам темных эльфов. Нашу тайну раскрыли. Сильно по данному поводу никто не беспокоился. Это рано или поздно должно было произойти. Хорошо, что сейчас, когда у магов уже не было единой армии, от отдельных частей отбиться проще. Хуже, что и у нас не было единого командования. Герцог Квердин не во всем договорился с принцессой Лювелинией, а тут еще темные эльфы, у которых имелось собственное мнение. Про меня вообще забыли. Я не сильно по этому поводу огорчалась. Кто-то должен оборонять город, пока остальные думают, что и как делать. Этим и занялась. Нет, конечно же, общей обороной не командовала. Такие силы под мое начало никто отдавать не собирался. Но собственный отряд у меня был, и вовсе не такой, как раньше. На этот раз он состоял из хорошо подготовленных отважных бойцов, готовых броситься за мной в любой бой. Специально именно таких и подбирала. В обороне стен этот отряд был далеко не самым лучшим. Большинству воинов такое занятие просто казалось скучным. Зато в вылазках нам не было равных, этим и решила заниматься. Тем более, что единое командование не сформировалось, и никто ничего запретить мне не мог. Единственное, о чем я сожалела, это о том, что в проклятых землях не приживаются кони. Никаких длительных рейдов по вражеским тылам пешком не совершишь. Да и от погони, даже такой же пешей, оторваться куда сложнее. Поэтому я не понимала, зачем сюда сунулись орки. Черные, конечно, совсем дикие, Не то, что мы красные, но и они прекрасно представляют все преимущества конницы. Все-таки степные жители, а там без нескольких коней на каждого никак. Приходилось довольствоваться тем, что есть, и мы довольствовались. Не знаю, почему так получилось, но вылазки чаще делали против людей. Наверное, случайно, потому что я никаких приказов по этому поводу не отдавала и предпочтений за собой не замечала. Вот если бы противник был краснокожим, тогда возможно. А к чернокожим у меня симпатии точно появиться неоткуда. Тем более, что с орками стычки тоже были. Вообще, на кого удобнее в сложившейся ситуации, на того и нападало. Во время очередной вылазки заметили небольшой отряд орков, который можно было не просто атаковать, но и полностью перебить до последнего воина. Когда мы подкрались и были готовы нанести удар, вдруг обнаружили, что орков заметила и вражеская сторона, и они атаковали первыми, причем не разбирая, где орки, а где мы, что, в общем-то, правильно. Для них там все были врагами, а силы позволяли перебить и тех, и других. Пришлось объединяться с незапланированными союзниками, чтобы иметь хоть какие-то шансы отбиться. Не получилось, смогли только отступить. Потери были большие, к счастью, в основном у черных. Но и в моем отряде хватало как раненых, так и погибших. А враг еще неожиданно устроил преследование. Причем совершенно непонятно, зачем это ему понадобилось. Ведь они считают, что воюют с орками, а чернокожих имело смысл гнать в сторону городских стен, чтобы там добить между двух огней. Нас же гнали прочь, как раз к границам проклятых земель и южных степей. Хуже всего то, что у противника был сильный маг, который не позволял ни отбиться, ни оторваться. Анжу бы нам, она с такими справляется чуть ли не с закрытыми глазами. Я так не умею, поэтому приходилось отступать. Когда вырвались из проклятых земель, кое-что стало понятно. Вражеский отряд прекратил преследование, развернулся и неспешно пошел на восток. Это они выбрали такой хитрый способ дезертировать. Гнали противника до самой границы, а поскольку орков в степи ловить очень трудно, да и не имеет смысла, развернулись и пошли домой. Нам же осталось решить, как быть дальше, тоже вернуться назад. Половину отряда составляли черные орки, и они не имели никакого желания опять лезть в проклятые земли. Да и у меня самой, если честно, его не было. Тем более, что с оставшейся половиной можно и не дойти. Одно дело погибнуть в сражении, и совсем другое от клыков какой-то нечисти. Домой в свое племя орки тоже возвращаться не спешили. Вождя и шамана потеряли. Какой-то женщине-полукровке подчинились. Дома их теперь не ждало ничего хорошего. И тогда у меня возникла идея, а не навестить ли свое родное племя? Почему бы и нет? Вернуть себе власть в племени не смогу и не собираюсь. А внезапно напасть и уничтожить убийцу моего отца вполне по силам. Если, конечно, отряд согласится участвовать в моей авантюре. Как ни странно, согласились. Дим, попаданец. Война – обычное дело. Все человеческие королевства отправили часть своих армий на очистку проклятых земель. И тут же нашелся тот, кто решил этим воспользоваться. Орков никто не пригласил, и они обиделись. Очередной вождь объединил несколько крупных племен краснокожих и пошел войной на соседей. Неудивительно, учитывая, что степные орки ни для чего другого не объединяются. И так получилось, что первый удар пришелся по оставшемуся без власти герцогству. Может, случайно, а может и заранее провели разведку и ударили по самому слабому месту. Оба варианта вполне возможны, тем более, что орки хоть и дикари, но далеко не дураки, а уж в военном деле толк по-любому знают. Однако, чем больше новостей к нам поступало, тем более странно они звучали. Во-первых, вождь оказался полукровкой. Маловероятно, но в принципе возможно. Оркскими законами это не запрещалось. Победил в поединке, значит достоин быть вождем. На практике все было куда сложнее. Но если кандидат устроит основные силы племени, то он может стать вождем. Во-вторых, вождь оказался не полуорком, а полуорчанкой, что уже совсем фантастика. Нет, законами это опять же никак не ограничивалось. Даже имелись древние легенды, рассказывающие о вождях-женщинах. Исключительно в тех легендах они и встречались. Однако в жизни все обстоит несколько иначе. У эльфов, да, женщины совсем немного слабее мужчин. А в стрельбе из лука или магии вообще им не уступают. У людей эта разница уже совершенно явно заметна. Можно, конечно, нарваться на дизель-бабу, которая любого мужика в бараний рог согнет. Любого среднего мужика. А с таким, который под стать ей самой, уже не справится. У гномов в этом смысле примерно так же. А у орков разница куда больше. Вот поэтому арчанки-воительницы – обычное дело в человеческих королевствах. Тут их охотно и в наемницы берут, и в телохранительницы. В собственных племенах с равноправием полов у них намного хуже, а уж стать вождем вообще без шансов. Но самым фантастическим было не это. Полукровку-воительницу, ставшую вождем и объединившую племена, звали Сриской. И судя по описаниям, это не дикое совпадение, а моя бывшая фиктивная жена. Личная гвардия вождя, состоящая из людей и черных орков, на этом фоне смотрелась сущим пустяком. Если вам нужно развязать с кем-нибудь войну, то Сриска кандидатура вполне подходящая, обладает всеми необходимыми для этого качествами. Но чтобы кого-то объединять и потом руководить, это точно не про нее. Тут даже на древние легенды сослаться не выйдет. Нет про такое никаких легенд. «И чему ты удивляешься?» — усмехнулась Анжа. «Так ты считаешь, в этом нет ничего удивительного?» — не поверил я. «Или думаешь, что Сриска открыла в себе новые таланты?» «Конечно же не думаю», — возмутилась хвостатая. «Просто того, кто на самом деле объединил племена и начал войну, кандидатура Сриски на роль официального вождя почему-то устраивает. Он разрабатывает планы, а полуарчанка ведет племена в бой, сражаясь в первых рядах. Таких вождей орки, кстати, очень любят. Большинство вполне может искренне верить, что Сриска и есть настоящая воительница, которая всем этим руководит». «Уела меня королева вампиров. Считая орков дикарями, я об интригах даже не подумал. А зря. Порой в первобытном племени, состоящем из трех десятков человек, кипят такие страсти и интриги, каких не встретишь при дворах всех номерных людовиков вместе взятых. В любом случае, нам эта война была на руку. Главное самим в боевые действия не ввязываться. А для этого следовало уходить не на запад в сторону проклятых земель, а на север. Чтобы избежать встречи не только с орками и преследователями, но и с теми силами, которые пошлют дикарям навстречу. Самое забавное, наш путь лежал через территорию герцогства Цитийского, чей правитель всю кашу и заварил. Но ничего, именно там нас должны искать в последнюю очередь, если сразу след не возьмут. Хоть меня и внешность, и там прячься, пока все не утихнет. В нескольких городках попадались плакаты с нашими портретами и предложением награды. Нет, вовсе не за поимку опасных преступников. Что вы, как можно? Там описывались недавние события с покушением. Виновным во всем назначался Викон Жервилар, который погиб при попытке его арестовать герцогскими гвардейцами. Меня же назначили героем. Спас жизнь наследницы, вырвался из самого гнезда заговорщиков, при отступлении лично перебил никак не меньше полусотни сообщников Виконта из благородных. Наверняка всех неугодных, кого под шумок ликвидировали, потом на меня записали. Очень удобно. Не исключено, даже скорее всего найдутся желающие отомстить, на которых потом можно будет списать уже мою смерть, а возможно и принцессу. Это если у них хоть что-то получится. Поскольку заговор подавлен, но появилась другая опасность – война с красными орками, меня призывают вернуть принцессу в самое безопасное место, то есть в ее замок на скале. Награда же предлагалась тем, кто поможет мне это сделать. Или хотя бы сообщит властям о местонахождении регента и наследницы. Тогда власти сами помогут. Неплохо придумано. И главное, организатора потом ни в чем не обвинишь. Эти плакаты уликой не являются. Вернее, являются и показывают, как Трам, герцог Цитийский, изо всех сил старался помочь и спасти положение. После прочтения текста больше всех возмутилась Анжа. Мало того, что ее в спасительницы не зачислили, так еще и служанкой принцессы обозвали. Такое издевательство хвостатая терпеть не собиралась. Ручалась и обещала убить герцога, как только он ей попадется. Потом поймать еще раз и убить опять, но уже другим способом. Мол, все остальное ерунда, обычные интриги, а это уже слишком. Теперь я герцогу действительно не завидую. Оставалось надеяться, что хвостатая не бросит все и не побежит мстить, ослабляя таким образом наш отряд. Анжа не один раз успела высказать сожаление из-за того, что не убила герцога еще в ратуше. Или лучше не там, при свидетелях, а чуть позже. Мол, если бы знала. Действительно, если бы. Полностью о заговоре были осведомлены очень немногие. Остальных задействовали в темную. Иначе просто быть не могло при таких-то ставках. И среди погибших в ратуше наверняка не все неугодные. С кем сводились старые счеты? Были и те, кто что-то знал. Теперь в случае смерти герцога мы окажемся в полной безопасности. Немногие знающие точно не будут продолжать, а затаятся или вообще сбегут. К сожалению, самым лучшим для нас вариантом была именно смерть центра заговора. Причина – происхождение девочки. В любом другом случае достаточно покинуть пределы королевства, и вероятность погони станет уменьшаться вдвое после каждого дня пути. Поскольку цель заговора не герцогство, а смута в нем плюс получение спорных территорий, принцесса в бегах – приемлемый вариант. Когда вернется, будет уже поздно. Но ее происхождение все кардинально меняет. Эльфийский лорд этого дела так не оставит. Как бы он ни относился к своей праправнучке-полукровке, за покушение отомстит обязательно. Ведь заговорщики изначально рассчитывали на убийство наследницы, регента, охраны и ближайших слуг. С поимкой на месте преступления главного виновника. К сожалению, виконт оказал ожесточенное сопротивление и был убит, так же, как и большинство его сообщников. Некоторых наверняка собирались взять живьем и допросить. Тех, кто был уверен, что действует по приказу виконта Жирвелара, любой маг разума, даже эльфийский, подтвердит, что они говорят правду. Поскольку все виновные мертвы, дело можно закрывать. План, на мой взгляд, очень неплохой. Имел все шансы на успех, если бы не мы. Теперь ситуация сильно изменилась. Понятно, что сама девочка ничего толком не расскажет, но есть и другие свидетели. А что конкретно мы знаем? Герцогу неизвестно, поэтому попытается уничтожить любыми доступными средствами. Или не любыми, а теми, которые позволят свалить вину на кого-нибудь другого. В нашем положении оставалось всего два пути. Первый – бежать, причем желательно в рощу к прапрадеду девочки. Убежище не предоставит. Зато для герцога наша смерть потеряет всякий смысл. Для него вообще все потеряет смысл. Эльфы это так не оставят. Можно, конечно, сообщить вообще любым светлым. Хоть в первой попавшейся роще, хоть в одном из эльфийских посольств. Рано или поздно информация дойдет до адресата. К сожалению, скорее всего, поздно. Это вовсе не означает, что мы собирались отказаться от такой возможности. Приготовили несколько писем, которые намеревались отдать в эльфийские посольства, если такие на пути попадутся. Выбирать ближайшую рощу не требовалось, потому что нужная как раз такой и являлась. Второй – поступать нестандартно. Вместо того, чтобы убегать, вернуться обратно и убить герцога. Такого поступка от нас точно никто не ждет. Анжа настаивала именно на нем. При других обстоятельствах я бы с ней согласился. Во всяком случае, за такой аргумент было больше всего аргументов. Но не тащить же с собой маленькую девочку. Вариант, по которому принцесса с телохранительницами двигаются дальше, а мы возвращаемся в герцогство, отклонила командир полуэльфиек. Настаивала на том, что мы должны оставаться вместе. Еще раз напомнила об обязательствах, которые я на себя взял, соглашаясь стать регентом. Вот именно. Согласился-то я всего на 10 минут, пока не передам эти обязательства более достойному. Поэтому даже не вслушивался в их список. Однако теперь это не аргумент. Раз пообещал, придется выполнять. При обсуждении планов присутствовала и Кари. Понятно, что ее саму никто не спрашивал. Да и что полезного может сказать семилетняя девочка? Не хнычет, слушается своих телохранительниц, стойко переносит все тяготы путешествия. Уже очень хорошо. Даже не только хорошо, а замечательно. Просто клад, а не принцесса. Вон, даже с котенком подружиться сумела. Тем самым, который уже крупнее Дрейка. Да и пес к ней благосклонно относится. «Давайте вернемся и отомстим», — Вдруг предложила она. «Маленькая ты еще, чтобы мстить», — возразил я. «А она не маленькая?» — спросила Кари, указывая на Мирю. О том, что выглядела 12 и максимум 13-летней девочкой, на самом деле совсем немного не дотягивает до сотни лет и является королевой вампиров, мы никому не рассказывали. Представляли ее в качестве Анжиной ученицы. «Она намного старше тебя», — попытался объяснить я, не рассказывая правду и стараясь при этом не врать. «Насколько? 5 лет? Столько не считается». «Вообще-то для детей в таком возрасте даже 1 год имеет большое значение. Но при этом они в любой момент готовы вот так заявить, что и 5, и даже 10 лет не считается. Особенно, когда хотят доказать, что уже почти совсем взрослые. В любом случае, пока не передадим письмо хотя бы в одно эльфийское посольство, ни о каком возвращении не может быть и речи. Нашел выход я». С такой постановкой вопроса согласились все, даже Анжа. В результате отложили решение на неопределенный срок.